веке после Вьетнама и Уотергейта, после иранского кризиса, в движение приходит серость. Дерьмо. Вслух вырвалось у Филиппа. Иначе не назовешь. И ни к чему копаться в психологии этой нечисти. Они надругались над дорогим ему человеком, пытались сломать и его. Нет, им нельзя спускать. Все. Так просто, так понятно, и в то же время страшнее не придумаешь. Сара вчера сказала: «Найдем подонков». Филипп посмотрел на часы. 10:30. Он набрал домашний номер Тодда, слушал отзывавшиеся эхом гудки, сам не зная, что лучше, снимут трубку или не снимут. Подождав до 20-го гудка, нажал рычаг. Минут через 10 он уже шел по Висконсин-авеню на север по направлению к Пи-стрит. Сара вела взятый на прокат Линкольн по петлявшему шоссе от Фредериксбурга к заливу реки Потомак. И каждая ферма на пути, каждая рощица напоминала ей о детстве, о летних каникулах, которые она проводила у бабушки. Вилла стояла на берегу длинного узкого заливчика, в нескольких милях вверх по реке от Фэрвью-Бич, и для Сары эти места были связаны с безмятежностью, с мечтами, надеждами. С 6-летнего возраста и до самой юности каждый год она меняла свои мечты. То ей хотелось стать балериной, то натуралистом, то еще кем-нибудь. И это огромное поместье каждый раз становилось новым полем ее деятельности, хотя бы на несколько радужных недель в году. То, надев самодельную пачку, Сара принималась кружиться по прохладным мхам среди берез, то с двоюродными братишками играла на диком берегу в Гекко-Финна, то рассматривала под микроскопом, подаренным отцом к Рождеству, цветы, гусениц, дождевых червей, то в своей маленькой комнатке на 3-м этаже зачитывалась книжкой «Н» из «Зеленого домика», и все мечтала, чтобы и у нее были такие же рыжие кудряшки и даже веснушки. Неизменно в воспоминаниях о детстве главное место занимала лисья тропа. Так называла бабушка поместье. На сиденье рядом шевельнулась Хезер, пробормотала что-то в своем беспокойном сне. Сара потянулась, осторожно откинула ей со лба упавшие пряди. Даже после всего, что перенесла, Хезер поражала своей красотой, и Сара ощутила легкий укол досады. Отвернулась, сосредоточилась на дороге. Холмы и перелески по обеим сторонам катились под уклон, сбегая к берегу Потомака. Еще чуть больше 10 километров, и они на месте. Снова Сара взглянула на Хезер, улыбнулась печально, подумав, как должно быть жутко ей в ее воспоминаниях, постоянно среди чужих людей, среди чужих мест. И все это она видала не из окошка туристического поезда, а исхаживая мили пешком в зной и пыль. Снова Хезер пробормотала что-то. Сара глядела вперед, нахмурившись, кусая губы. С того момента, как они приземлились в аэропорту имени Даллеса, Хезер как будто начала приходить в себя. Слава богу, за время полета ни разу не проснулась. Случись, что Хезер после всех перенесенных ужасов очнулась бы в хвостовой части Джумбо, летящего в другой конец страны, неизвестно, какими неприятностями все могло бы обернуться. Даже если очнется, когда они приедут в лисью тропу, и то появятся сложности. Сара не имела опыта, не знала, как себя вести в подобных случаях, а до ближайшей больницы очень далеко. Не авантюра ли это — вести Хезер сюда, в такую глушь? Вот и поворот на лисью тропу. Хезер пока спит. Сара осторожно съехала на пыльный проселок, до усадьбы осталось 1,5 километра. По дверцам автомобиля хлестали ветки близко растущих от края дороги ясеней, черной ольхи. Такой родной, такой знакомый шелест. Сара успокоилась. До ближайшего соседа отсюда примерно километр.